Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве я проведу расширенный семинар «Предназначение и смысл жизни. Коррекция судьбы. Взаимодействие миров». Ко мне пришел вопрос «Как не бояться смерти?». Прежде чем дать ответ на этот вопрос, напоминаю, что наши ролики можно смотреть не только на тормозящем ныне YouTube в России, но и на других ресурсах, ссылки на которые указаны в описании к этому ролику. Ну а теперь ответ на вопрос, как не бояться смерти. На самом деле, часто этот вопрос встречается, и этот очень простой. Вы должны быть выше животного начала. Вы должны быть хозяином своего человекообразного животного. Выше своего биоробота и тех программ выживания, которые в этот биоробот от рождения встроены. Как этого достичь? Неоднократно я рассказывал в разных семинарах, например, «Родовая нить. Жизнь без страха», «Управление судьбой». И то же самое у нас, только в расширенном формате, со многими практиками, укрепляющими это понимание, будет происходить 1-2 марта 2005 года на моем расширенном семинаре в Москве. Надо же понимать, что сразу просто так ничего не происходит. Необходимо осознавать, что происходит, выбрасывать старые установки, которые мешают жить, и вкладывать новые, подходящие, которые вашу жизнь не ухудшает, а наоборот улучшает. И в очередной раз обращаю внимание на то, что, конечно же, можно попытаться решить многие проблемы, в том числе и боязнь смерти, через зомбирование, вкладывание новых программ. Я не боюсь. Да, настроился, я не боюсь, вроде бы все не боюсь хорошо, но как только вы выходите из зоны комфорта, кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, начинается развитие ситуации с обострением, и вот тут вы чувствуете, что ваше животное начинает дергаться. Глаза застилает ненависть, глаза застилает ярость, и вы потом... Вдруг, когда все проходит, ощущаете, что что-то натворили не то. Почему? Потому что животное начало в этой ситуации взяло верх. И билось оно с другим, неважно, словами, либо там на ножах, как животное, существо, стремящееся именно выжить, защитить свою зону бытия, свою нишу, свое положение, свой статус. Ведь только животное бьется за это. Настоящий человек никогда за это не бьется, потому что он находится выше осознания животного, вернее, выше уровня животного. И вот когда человек находится выше этого уровня, то в этом случае тогда он понимает, что смерти как таковой нет, что жизнь продолжится, что бы ни происходило, что жизнь – это не физическое тело, жизнь – это намного что-то более широкое. То, что может проявляться в телах, которые, например, не совсем такие, как у человека. Что может проявляться в вышнем роду. Или, как говорили раньше, роду небесном. И вопрос, а где вот эта самая плоть-то? Где вот это самое физическое тело? Где вот этот самый аватар, либо биоробот? Да его нет. То есть для него, да, смерть существует. А для высшей сущности божественной никакой смерти-то нет. И поэтому, если вы понимаете это, то тогда страха смерти для вас, как настоящего человека, человечьей аза, не существует. И вот тогда вы можете совершенно спокойно реагировать на все происходящее. И вот тогда вы будете хозяином ситуации. Вы тогда будете держать все под контролем. И тогда, если у вас будет проявляться ярость, она будет управляемая ярость. Вы, проявив ярость, поставив кого-то на место, остановив кого-то от преступления, после выдоха становитесь совершенно спокойным. А вот если вы находитесь где-то там, на уровне животного начала, как правило, это первая, вторая группа людей с их развитием, то там надо долго дышать, приходить в себя, выбрасывать вот эти вот неприятные мысли. Но все равно у вас останется и страх смерти, потому что вы будете мыслить на уровне, правда, подсознания мыслить, выживанием. И будете все время находиться в состоянии страха, в состоянии ощущения, что кто-то вам что-то там может сделать неприятное, какая-то угроза есть и так далее. Поэтому если вы хотите уйти от вот этого самого страха смерти, который свойственен животному началу, то в этом случае необходимо много что переосмыслить. Необходимо убрать занозы, которые у нас заложили, вот связанные с этим самым животным началом, и переходить на более высокий уровень своего существования, становиться хозяином своей жизни. Вот как раз 1-2 марта 2025 года мы об этом будем говорить. И не только говорить, но еще и на практике будем это все проявлять, закладывать в себя новые ощущения вместо старых, разрушительных. Будем, ну, скажем так, учить себя жить, правильно жить, где эмоции под контролем, где ярость под контролем, где вы хозяин положения. Это не означает, что вы станете сухарем. Нет. Вы будете так же шутить, и так же будете веселиться, и так же будете где-то переживать. Но только вы будете понимать, для чего вы это делаете. И вот когда вы все это поймете, то в этом случае страх смерти для вас боли существовать не будет. Страх смерти будет всего лишь навсего природным предохранителем. Но чем отличается предохранитель от хозяина? Хозяин всегда указывает, как быть. И вот если страх смерти у вас существует, в вашей жизни присутствует, тогда он вами руководит. А если он всего лишь навсего природный предохранитель, то вы сможете, если это необходимо, заблокировать его, сгореть по-геройски, если это на самом деле нужно вам, нужно вашей семье, обществу, этому миру. Но выполнить то задание, которое вам в жизни необходимо выполнить, необходимо себя проявить героем, человеком, спасающим мир и так далее. Вот чем отличается предохранитель, страх смерти животный, и хозяин, страх смерти животный. Так что если вы хотите изменить мир, изменяя себя, то в этом случае 1-2 марта 2025 года встречаемся на семинаре в Москве, прорабатываем это все. Убираем весь хлам, вкладываем новое ощущение, новое мировоззрение, новое мировосприятие, новое миропонимание и живем по-человечески, хозяином этой жизни. Контакты организаторов на вашем экране и в описании к этому ролику. На сим с вами прощаюсь. Желаю счастья, здоровья, любви, добра и мира. Быть добру!